Грегори Мэдисон. Как затащить в постель девушку своей мечты. Что ты хочешь получить от женщин? Секса, любви, восхищения тобой, вдохновения тебя и исчезновения, если она тебе перестала нравиться. Если бы мужчина был абсолютно уверен, что он может обладать любой женщиной, которая ему желанна, он жил бы иначе. Он избежал бы многих оскорбляющих его достоинства эпизодов. Он смог бы найти ту, от которой сам не захотел бы уйти.